и при этом строить свою жизнь. Эту программу я и изложила Имре слово в слово. «Не делай этого! Ради всего святого!» Имра не знал, что и сказать. Ему в голову не пришло отнести мои слова на свой счет. «Уж не влюбилась ли ты в кого-нибудь другого?» «Влюбиться не влюбилась. Но этот человек не дурен собой и состоятельным». Соврала я, чтобы подзадорить его. «К тому же мы решили поселиться в Париже, а это моя давнишняя мечта. Конечно, никакого другого мужчины у меня не было. Нельзя решать такие вопросы с бухты-барахты. Ты ведь еще подумаешь, правда?» — с трудом выговорил Имре. «Давай позвоним твоей матери, спросим ее мнение». От этого предложения я несколько сникла. «В самом деле, что скажет на это моя мать?» А мать сказала следующее. «Мы, русские, господин Кальман, не пристало нам жить вашими подаяниями». Взбудораженная нашим звонком, мать той же ночью укатила из Бухареста. На следующий день мы уже втроем сидели в моей комнатушке в пансионе «Централь». На Имре лица не было. Все эти три волнения доконали его. «Но я хочу всего лишь обеспечить будущее вашей дочери», — говорил он голосом, охрипшим от волнения. «Хочу, чтобы Верушка не знала забот, если оставит меня. Обещаю вам», — глаза его заволоклись слезами, — «я прекрасно понимаю. Если Верушка сейчас бросит меня, она выйдет замуж за человека, которого, по всей вероятности, не любит. Считаю своим долгом позаботиться, чтобы она впоследствии не чувствовала себя несчастной. Здесь в письме все изложено. Это всего лишь мелкая компенсация за ту нежность, что я получил от нее». Мать схватила конверт, не спросила, что в нем, миллион или простая бумажка, даже не вскрыла его, порвав конверт в кулачки, швырнула к ногам Имры. «Нечего о нас беспокоиться, господин Кальман. Моя дочь молода, она устроит свою жизнь и без вашей помощи. Собирай свои вещи, Вера, и мы поехали. Была любовь, да все вышло. Теперь, по крайней мере, все ясно. Вы — венгр, мы — русские. Я-то думала, мы родственные души, а выходит, чужие были, чужими и остались. Поедем, Вера, в Бухарест, а оттуда уедем в Париж». Имра застыл, как вкопанный, не сводя с меня глаз. «Верушка, неужели ты сможешь вот так все бросить и вдруг уехать? Вы даже не дали себе труда прочесть мое письмо». «Ваши письма нас не интересуют», — отрезала мать. «Прощайте, господин Кальман, мы уезжаем». Имре больше не произнес ни слова. Выждав с минуту, он поцеловал меня, небрежно попрощался за руку с матерью и вышел. Дверь за ним захлопнулась, словно сама судьба разлучила нас. Во всяком случае, так тогда мне казалось. Мать развила энергичную деятельность, раздобыла картонные коробки, чтобы упаковать мой скарб, изучила железнодорожное расписание. Ближайший поезд на Бухарест отправлялся в 20:00. Хозяйка пансиона, увидя наши сборы, утвердилась в своих подозрениях. «Никак съезжать надумали. А платить кто за вас будет? Мне еще за ту неделю причитается». «О чем разговор? Должны так расплатимся. Сколько у тебя денег, Вера?» 14 шиллингов. Сущая мелочь, но у матери и того не было. Не беда. В течение часа я раздобуду деньги, а до сих пор мы никуда отсюда не тронемся», — заверила мать хозяйку. И действительно, матери хватило часа, чтобы отнести в ломбард свои часы и золотые серьги. Вырученные деньги ушли на то, чтобы расплатиться за комнату, купить 2 билета до Бухареста и на такси добраться до вокзала. К месту отправления на Восточный вокзал мы прибыли загодя, надо было дожидаться поезда. Помнится, я пыталась переубедить маму. «Сама живешь в нужде, и меня тянешь за собой. Какая судьба мне уготована?» Однако мать и не думала сдаваться, энергии и оптимизма ей было не занимать. «Ничего, сделаешь карьеру или выйдешь замуж в Париже. Найдутся у тебя и другие поклонники. Неужто на этом Кальмане свет клином сошелся?» Мы прождали еще часа полтора. Обе сидели молча, ужасно хотелось есть. Я грызла засохший сладкий рожок, тщетно пытаясь утолить голод. Слышно было, как маневрируют поезда, подкатывают к перрону и отправляются в путь поезда. Пыхтели локомотивы, выпуская пар, глухо сталкивались буфера, скрипели и хлопали вагонные двери, щелкали стрелки. И непрерывным звуковым фоном служили гомон толпы и скрип багажных тележек. И вдруг я увидела Кальмана. Вопреки своей обычной размеренности и спокойствию, он быстро бежал. Направляясь прямо к нам, он еще издали кричал: «Вера!» Я вскочила и бросилась ему навстречу. «Имрушка, Ты пришел проститься со мной. Я заехал в пансион, и мне сказали, что вы уехали. Мне так хотелось повидать тебя».